один день. Я не смертельно болен, но я в лазарете стерильный и белый. И не выйду отсюда, пока не придет. Не выйду отсюда, пока не придет. Доктор, твоего тела, доктор, твоего тела, доктор, твоего тела.